Глава 14. Кровь. Спустя сутки термы в окрестностях Иерушалайма, поздняя ночь, мозаичный зал парный с бассейном. Тиберий, предвкушая удовольствие, взял с золотого блюда ножку лесной куропатки. Птица чуть-чуть горчила, но в целом холодное мясо, облепленное прозрачным желе, было восхитительным на вкус. Кудесник ясно сказал, тебе осталось недолго. Что ж, придется брать от жизни все. А много ли уже можно взять в его возрасте? Только и осталось, что наслаждаться едой. Рот треснул в ледяной улыбке. Он показал гостям на жареных птичек. Не бойтесь, вы видите, я же их ем. Никто не собирается травить вас. Анна, Зарававель, Езекия и изможденные Каифа не двинулись с места. Куропатки выглядели соблазнительно, однако кусок не лез им в горло. «Прошу прощения, Цезарь», — прошелестел Каифа, — «после того, как я трое суток побывал мертвецом, да еще сутки тащился через пустыню, ко мне никак не вернется аппетит. Прикажи уж лучше подать воды, много воды». Кивнув слуге, Тиберий откусил от птичьей тушки кусочек почерневшими зубами. «Теперь вы знаете, на что он способен», — без улыбки добавил император, заглатывая крыло куропатки. «И чего от него можно ожидать? Я пригласил вас для обсуждения совместных действий. Склонен предупредить, если кто-то хоть словом проговорится о нашей встрече, я гарантирую, что ему не поможет даже кудесник. Его тело никогда не найдут для воскрешения». «Я нем как рыба», — глухо произнес Анна. «Мы ценим доверие великого Цезаря, и не нужно угрожать. Поверь, мы и так на твоей стороне». Едва очнувшись после колдовства в пещере, когда кудесник оживил труп, мы втроем составили заговор, решили написать ложный донос. Темка созрела великолепная, вроде того, что пришелец собирался разрушить главный храм Иерушалайма. В его гроте Синдерионская стража найдет тайник, доверху забитый золотыми парфянскими треугольниками. Каифа внес свежую идею — приклепать ему обвинение в оскорблении величия. Много людей, Цезарь, попадают каждый день за крест за это, что плохо отзываются о твоем облике. «Знаю», — равнодушно сказал Тиберий, — «так что ж мне теперь по голове их гладить? Народу только волю дай». Такой балаган начнется. Слышали, как один папирус меня чуть на невольнице не женил? Это просто ужас какой-то. Глухонемой слуга поставил перед Каифой глиняный кувшин с водой. «О, первосвященники!» — отрыгнул Тиберий, кидая на блюдо обглоданную косточку. «Перед нами стоит сложная задача — сохранить кудеснику жизнь. Даже волос не должен упасть с его головы. Запомните, донос — это, конечно, хорошо, но если кудесник умрет, то он выиграет и сокрушит всех нас». «Я не слышал, чтобы умершие выигрывали», — удивился Анна. «Это что-то, какой-то новый метод. Наверное, не следует на кладбище играть в кости». «Могучие боги!» — сплеснул руками Цезарь. «Ну какой же ты все-таки невообразимый кретин! Это вас следовало развесить на крестах, а не его. Если бы не ваше идиотское поведение, испуг и щенящая зависть, сотни миллионов людей ни за что не склонились бы перед деревом, на котором вы тупо распяли кудесника. Думаете, что сами не пострадаете? Напрасно! В далеком будущем колдуны сделают ярмарочную постановку, долго объяснять технику ее создания, и назовут «Страсти кудесниковы». «Вы даже не представляете, какими ублюдками предстанете в этой трагедии». «Оскорбление первосвященника карается битьем плетьми», — осторожно заметил Зарававель. «Цезарь, у тебя случайно нет адреса постановщика?» По его лицу сползли объедки, метко брошенные Цезарем куропатки. «За что боги окружают меня подобными болванами?» — жалобно прошептал Тиберий. «Нет, мне определенно стоило приехать в Иудею раньше. Здесь царит редкостный бардак, а власти провинции ничего не делают для его предотвращения. Не удивлюсь, если лет через 30 вспыхнет бунт». «Прости его, великий Цезарь», — отпил воды Каифа. «Мы просто потрясены видением, открывшимся тебе во сне. Сам знаешь, как трудно объять необъятное. Мне так особенно. Мой мозг был мертв в приличное время. О, если бы мы только могли обладать ничтожной долей разума, присущего тебе». Езекия, Зарававель и Анна молча оценили дворцовый опыт Каифы. «Ладно, ладно», — смущенно отмахнулся Тиберий. «Не усердствуйте. Это я... у себя на Капри достаточно слышу». По милости фортуны мы сумели задержать гибель кудесника ровно на одну неделю, но, похоже, это максимум. Оттягивать сей момент и далее невозможно. Увы, наши силы слишком неравны. Учтите, прежде всего, его смерть окажется нашей катастрофой. Что вы можете предложить, о первосвященнике? «Сложно так сразу сказать, Цезарь», — потянулся за водой Езекия. «Придумывать фальшивый повод для казни — да, тут мы от природы мастера, а вот оставить человека в живых, хотя он сам напрашивается на смерть, выше моих понятий. Смерть правит смыслом всего земного бытия. Даже в основе подчинения тебе, Цезарь, и то заложен страх смерти. Но как можно воевать с тем, кто не боится умереть?» Тиберий скрипнул зубами, Каифа неосознанно повторил этот звук. «Так значит, нам придется сдаться?» — прохрипел Цезарь, вновь ощущая в сердце возрастающую боль. «Это очень плохо, первосвященники. Я искренне рассчитывал на продолжение сюжета. Ведь кудесник стоит против нас с одним лишь словом, и мы все вместе ничего не можем с ним сделать». Он сжал кулаки, не чувствуя врезавшегося в ладонь золотого орла. «Можем, Цезарь!» — раздался от бассейна незнакомый голос. «Еще как можем!» Претарианцы схватились за мечи, но Тиберий знаком остановил их. «Говори!» — промолвил он с нарождающимся интересом. «Я не задаю тебе вопрос, кто и откуда здесь взялся. Если способ остановить кудесника существует, ты уйдешь отсюда не только живым, но и богатым». Близорукий Езекия сощурился, пытаясь разглядеть внешность пришельца, но потерпел неудачу. На безволосом теле нежданного гостя светилась белизной лишь одна набедренная повязка, а его лицо по самые глаза было замотано в черный платок, такой, который носят арабские всадники-бедуины. Во время езды на верблюде ткань предохраняла от летящего песка. «Кто я? Я работаю здесь банщиком, о Цезарь, и слышал твой разговор с Маркусом». Незнакомец в черном платке говорил на латыни с сильным акцентом. «Знаю, ты хорошо умеешь хранить тайны. После того, как твой паланкин из слоновой кости вернется в Рим, умрут все те, кто видел тебя в термах. Банщика, умеющего делать массаж горячими камнями, трудно найти даже в вечном городе, поэтому ты и не торопился отдать приказ претарианцам. Они убьют каждого, кто хоть на секунду соприкоснулся с тобой, и меня, и хозяина терм, и даже полуслепого уборщика-сирийца, хоть уж его-то за что». Правда о тайном приезде Цезаря в Иерусалим после тревожного вещего сна не сохранится в иудейских летописях. «Хочешь вымолить пощаду?» — скривил вялые губы Тиберий. «Напрасно!» Ливий бесшумно скользнул к бассейну, на ходу вытаскивая кинжал. «Я не прошу пощады», — безразличным тоном ответил незнакомец. «Всю неделю охрана не выпускает нас из терм. Я готов к смерти. Мне было интересно, что именно получится у тебя с Маркусом, а получилось то, что я и ожидал. Ведь вы с самого начала двинулись по неправильному пути. Первосвященники возмечтали убить кудесника, желая пресечь повальную эпидемию его популярности. Судя по твоему пророческому сну, это не сработает. Казнь кудесника уничтожит империю. Ты, Цезарь, пытался спасти ситуацию, используя мистическое колдовство под страшным названием Пиарус Нигер. План был хорош — разрушить репутацию кудесника, превратить его в ярмарочного пророка, оплетя с ног до головы липкими языками базарных сплетен. Но о кудеснике узнало множество людей. Семена упали на благодатную почву. Когда апостолы выйдут проповедовать новое учение, им не потребуется ничего делать. Слухи о волшебстве уже сделали все за них. И не важно, что там ложь, а что правда. Тиберий не желал более сдерживать охватившую его ярость. «Я и без тебя в состоянии оценить мои ошибки, банщик», — прохрипел он в бешенстве, размазывая по губам птичий жир. «Желаешь сказать что-нибудь по существу перед тем, как мои аликторы бросят твой язык собакам?» Незнакомец усмехнулся, услышав мягкие шаги за спиной. «Мне близка твоя точка зрения, Цезарь», — сказал он, как бы не замечая угроз. «Действительно, если человека нельзя убить физически, то надо уничтожить его морально. Ты уже сделал все, что мог. Давай будем реалистами. И, наконец-таки, поймем, мы не сможем предотвратить смерть кудесника. Она случится не сегодня, так завтра. И если не в Иудее, то в Риме или Парфии. Просто потому, что это предсказано его судьбой. Хочешь ты этого или нет, империя рухнет». «Мое предложение особое, и его реализация зависит от того, насколько сильно твое желание одержать вверх. Пусть не сейчас, но через много лет. Задумайся, великий Цезарь, если мы не в состоянии помешать кудеснику при нашей жизни, почему бы не сделать это после смерти?» Жестом приказав Ливию вернуться на место, Тиберий склонил голову, внимательно прислушиваясь. В его глазах появился блеск интереса. «Из твоего сна, Цезарь, явствует», — произнес пришелец, — «что кудесник воскрес после собственной смерти. Именно это и стало причиной победы его учения во всем мире. Но что, если мы сможем доказать всем нашим потомкам, кудесник никогда и не воскресал? Допустим, через несколько тысяч лет в Иерусалиме кто-то будет рыть колодец в районе Масленичной горы и совершенно случайно наткнется на роскошную гробницу с телом кудесника. Легенда рассыплется в прах. Народу сразу станет ясно, по ложному доносу Иуды был распят обычный человек, хотя, безусловно, очень талантливый фокусник. Все остальное — сказки, соскочившие с губ влюбленных учеников». Учение кудесника на земле развеется, словно дым, а храмы, подожженные разгневанной толпой бывших последователей, исчезнут в пламени пожарищ. «Людям свойственно быстро разочаровываться в своих богах, великий Цезарь. Сегодня они молятся им, не желая лбов, а уже завтра бросают их безмолвные статуи в реку, срочно спеша на поиски новых». «Ты получишь столько золотых ауреусов, сколько сможешь унести», — сплюнул косточку Тиберий, поднимаясь ему навстречу. «Но прежде ответь мне на вопрос, как ученые люди будущего смогут узнать, что останки в древней гробнице принадлежат именно кудеснику, а не кому-то другому? А вот об этом, — мрачно ответил незнакомец, — мы сейчас и поговорим». Он сорвал с себя черный платок, извиваясь змеей, ткань упала на мокрый пол. Первосвященники содрогнулись, увидев его лицо. Зарававель не смог сдержать утробный вскрик. Взгляд Тиберия застыл, но лишь на мгновение. Глухонемой слуга обладал способностью читать по губам, однако, несмотря на крайнее любопытство, ему оказалось сложно понять содержимое разговора. Пришелец стоял к нему в профиль, и слуга не успевал отслеживать движение губ. Удалось разобрать единственное слово, которое обронил незнакомец, прежде чем рот Цезаря расплылся в хищной улыбке. «Кровь!»